Заколоченный дом. Как стало блестеть и шуметь лето, мрачный дом в улице Розенгард, окруженный выбоинами пустыря, не так уже теснил сердце ночного прохожего. Его зловещая известность споткнулась о летние впечатления. На пустыре роились среди цветов пчелы, обрыв за переулком белел голубою далью садов. В горячем солнце черные мезонины брошенной старинной постройки выглядели не так ужасно, как в зимнюю ночь, в снеге и бурях. Но как наступал вечер, любой житель Амерхаузена с уравновешенной душой, кто бы он ни был, предпочитал все же идти после 11 не улицей Розенгард, а переулком Тромтус, имея впереди себя утешительный огонь окон Бирхаля с вывеской, на которой был изображен бык, а позади не менее ясные лампионы кинематографа «Орион». Тот же, кто, пренебрегая уравновешенностью души, шел упрямо улицей Розенгард, тот чувствовал, что от острых крыш заколоченного дома бежит к нему предательское сомнение и вязнет в путающихся ногах, бессильных прибавить шаг. Но что же это за дом? Кстати, пивной с вывеской быка хозяин словоохотлив, и я узнал от него все. Не всякий может это узнать. Лишь тот выйдет удовлетворен, кто похвалит бирхалевского шпица. Шпиц получил премию на собачьей выставке и чувствует это в тех только случаях, когда внимательная рука погладит его по вымытой белой шерсти, почешет ему за ухом и в острых черных глазах его прочтет тоску о беседе. Я сказал шпицу: «Великолепная, блистательная этакая ты собаченция. Уж, наверное, за чистоту кровей выдали тебе диплом и медаль». А я уже знал, что выдали. Немедленно стал он ласков, как муфта, и подвижен, как фокстерьер, и облизал мне в попыхах нос. Хозяин порозовел от счастья. Мечтательно закатив глаза и снизу вверх пальцами причесав бороду, он сказал: «Я вижу, вы понимаете в собаках. Большая золотая медаль прошлого года в Дицгейме. Вот что, комрад, волосы ваши длинны, шляпа широкопола, а трость суковата. Правой руки указательный палец ваш с внутренней стороны отмечен неотмывающимися чернилами. По всему этому вы есть поэт, а я чувствую к поэтам такую же привязанность, как к собакам, и прошу вас отведать моего особого пива, за которое я не беру денег». «Заколоченный дом Бергхольца», — продолжал он, «когда особое пиво подействовало и когда я выразил к этому дому неотвязный интерес, известен мне довольно давно. Вам многие наговорят об доме Бергхольца, не весть какой чепухи. Я один знаю, как было дело. Бергхольц повесился перед завтраком, ровно в полдень. Он оставил записку, из которой ясно, что привело его к такому концу. Крах банка. Состояние улетучилось. Казалось бы, делу конец. Но жильцы меньше чем через год выехали все из этого дома. Все это были почтенные, солидные люди, к которым не придерешься. Сколько было голов, столько и причин выезда, но ни один не сказал, что его мучат стуки или хождения, или еще там не знаю какие страхи. Однако стали говорить вскоре, что Бергхольц стучит в двери во все квартиры. Когда же дверь открывается, за ней никого нет. Солидный жилец как может признаться в таких странных вещах? Никак, он потеряет всякий кредит. Потому-то все приводили различнейшие причины, но все, наконец, выехали, и в доме стал гулять ветер. Это было лет назад 20. Наследник сдал дом в аренду, а сам уехал в Америку. Арендатор спился, и с тех пор никто не живет в доме, хотя были охотники попробовать, не минуют ли их ужимки покойника. Пробы были недолгие. Скоро стали грузиться вазы смельчаков, в отлет на более легкое место. Раз был я тогда моложе, я вызвался на пари с судьей Штромпом провести ночь среди, так сказать, мертвецов и чертей. «Чертей?» — спросил я довольно поспешно, чтобы не замять это слово, так как хозяин Вальтер Аборциус имел обыкновение брать высокие ноты, не обращая внимания на оркестр, и нахально спускать их, когда слушающий сам забирался на высоту. «А что же черти? Много ли их там?» «Как сказать», — произнес самолюбивый Аборциус, потягивая особое пиво, которое имело на него особое действие. «Как сказать и как понимать? Черти, да, это были они или что-нибудь в том же роде, но еще страшнее. Я прочитал молитву и лег в кабинете Берггольца. Прошлым летом, как раз под Иванову ночь. Уже я начинал засыпать, так как выпил перед тем особого пива. Вдруг дверь, которую я заставил курительным столиком, раскрылась так стремительно, что столик упал. Ветер прошел по комнате, свеча погасла, и я услышал, как над самым моим ухом невидимая скрипка играет дьявольскую мелодию. Мелькнули образины, одна другой нестерпимее. Что же? Я не трус, но при таком положении дела почел за лучшее выскочить в окно. Как я бежал, о том знают мои ноги, да соседние огороды. Судья, получив выигрыш, злорадно хохотал и стал мне ненавистен. «Мастер Аборциус», — сказал тут чей-то голос с соседнего стола, и, подняв взоры, увидели мы квадратную бороду Клауса ван Топфера, счетовода. «Стыдитесь», — продолжал он тем трезвым тоном, который даже сквозь пиво являет признаки положительного характера. «Вы несете непростительную чепуху. Какие черти! Какие дьявольские мелодии! Да я сам ночевал раз в доме Берггольца, и так же на пари, как вы. Я спал спокойно и безмятежно. Дом стар, дуб изъеден червями, печи, окна и потолки нуждаются в небольшом ремонте, но нет чертей. Нет чертей!» — повторил он с апломбом здоровой натуры. «И ночуете вы там 100 лет. Никакой удавленник не придет к вам жаловаться на дела Дицгеймского банка. Все, получите за пиво». Аборциус был, казалось, связан и несколько пристыжен таким решительным заявлением. Пока он собирался с духом ответить Клаусу, я незаметно улизнул через заднюю дверь и с запасом действия в голове особого пива отправился к заколоченному дому Берггольца. Так, я решил сам войти в это спорное место. Меж тем звезды повернулись уже к рассвету, и в ночной тьме не хватало той прочности, устойчивости, при какой ночь властвует безраздельно. Ночь начала таять, и хотя была еще отменно черна, воздух свежел. По стене дома снаружи шла железная лестница. Я поднялся и проник под крышу через слуховое окно. У меня были спички, и я светил ими на чердаке, пока разыскал опускную дверь, ведущую во внутренние помещения третьего этажа. Был я не так молод, чтобы верить в чертей, но и не так стар, чтобы отказать себе в надежде на что-то особенное. Дух исследования вел меня по темным комнатам. Я спотыкался о мебель, время от времени озаряя старинную обстановку светом спичек, которых становилось все меньше. Наконец, их более уже не было. В это время я путался в небольшом, но затейливом коридоре, но никак не мог разыскать дверей. Я устал, сел и уснул. Открыть глаза в таком месте, где не знаешь, что увидишь по пробуждении, всегда интересно. Я с интересом открыл глаза. Горячий дневной свет дымился в золотистой пыли. Он шел сквозь венецианское окно с трепетом и силой каскада. Как и следовало ожидать, дверь была рядом со мной. За дверью щебетала Малиновка. Тотчас войдя, я увидел эту хорошенькую птичку, перепархивающей по жесткой цветной мебели красного дерева. Одно стекло окна, выбитое камнем или градом, объясняло Малиновку. Она исчезла, порхая под потолком в соседнее помещение. Здесь же, в сару, меж карнизом пола и стеной, полз дикий вьюнок, семена которого, попав с ветром, нашли довольно пыли и тлена, чтобы вырасти и зацвести. Неожиданно из-за стены прогремел бас. «Смелей, тореадор!» — прогремел он. Я бросился на жильца и, толкнув дверь, увидел драматурга Топелиуса, расхаживающего в табачном дыму с пером в руке. Мое изумление при таком афронте было значительно. Оно даже превысило мои описательные способности. «Друг Топелиус», — сказал я, протягивая руки, чтобы отразить нападение призрака. «Если ты тень, исчезни. Нехорошо привидению гулять утром с трубкой в зубах». Он яростно закричал. «Неужели и здесь я не найду покоя, хотя ты мне и приятель?» «Так это твои блуждания я слышал сегодня ночью, когда сцена прощания Тристана с Изольдой подходила уже к концу. Клянусь трагедией, я начинал поджидать визита Бергольца. Впрочем, сядь. Пьеса готова. Слушай, когда под тобой внизу 100 раз в день сыграют рапсодию Листа, а над тобой молитву Девы, и когда на дворе смена бродячих музыкантов, беспрерывно от зари до зари, ты тоже подыщешь какой-нибудь заколоченный дом, куда надо влезать в окно, но где, по милости молвы, живут одни привидения. Впрочем, здесь так чудесно». «Да, чудесно. И я повторяю это за ним, так как чудеса в нас. Не тронул ли меня солнечный свет в лиловых оттенках? И вьюнок на старой панели, и птица среди вещей. Наконец, эта рукопись, которую он протянул мне с гордой улыбкой, рожденная там, где боятся дышать».